пока Рут подойдет, если он здесь. Да, он идет уже. И приготовят спеть на армянском языке. Сейчас у нас братья-армяне будут говорить. В Лазаревской станице, где там у нас церковь, где там есть братья наши армяне, вот, там разделились, рядом поселок Волконский есть, там тоже сейчас есть место, где собираются люди, и направление у них такое евангелизационное, еще один светильничек загорелся, проповедуется слово, собираются до 25 и больше человек иногда. Ну вот такое радостное событие в деле благовествования. Построили домик рядом или снимают его, и светильничек евангелизации горит. Приветствую всех, братья и сестры. Зовут меня Арутюн, как уже сказали, с Лазаревской. Хотел рассказать о себе свидетельство коротенькое. Мое знакомство с Иисусом Христом началось примерно с возраста в 3 года. С 3 до 12 меня мама водила в дом молитвы, но по определенным причинам ушел в мир. То есть, ну, родители в разводе, и я от матери переехал жить к отцу. Перестал ходить в дом молитвы, ушел в мир целиком и полностью. Ушел в армию, вернулся с армии. Работать негде особо было. Ну, у нас как раз олимпийская стройка намечалась. Я приехал работать на Красную Поляну водителем большегрузного автомобиля. И в процессе работы у меня, ну, делать нечего, по сути, было. Постоянно сидел в телефоне, слушал музыку, в интернете лазил. И в один прекрасный момент Бог сделал так, что этот телефон я раздавил машиной по нелепой случайности. Но так как скучно было, а делать нечего было, я честно скажу, я не помню, откуда у меня взялось гедоновское маленькое издание «Евангелие». Я стал его читать. Стал читать, доходило до того, что, ну, очередь большая, под загрузку заезжаешь, полчаса стоишь. Что делать? Ну, сидишь, читаешь, чтобы скучно не было. Зачитывался до такой степени, что уже машины сзади сигналили в очереди. Поторапливали под загрузку. Спустя какое-то время, ну, уже ближе к лету, купил автомобиль. Работал в сфере бизнеса, и туризма. То есть людей возил на экскурсии. И, ну, жизнь в мире, она настолько опротивила. У меня было очень-очень-очень много таких отрицательных черт, от которых я хотел освободиться. И у меня с детства была ассоциация. Проходила женщина, Надежда Михайловна, у меня с детства ассоциация. Вот если это женщина в косынке, значит, это верующий человек. И вот хочу обратиться ко всем сестрам. На самом деле, вот для меня это был лучик света. Когда я увидел ее, ну, я ни секунды не задумывался, просто побежал к ней. Я не думал о том, что у меня там люди стоят или еще какие-то моменты. Просто подошел к ней, стал общаться, интересоваться, где, что, как. Сказала она, где находится дом молитвы. И спустя время, я не помню какое, неделя, две, месяц, может, прошел. Я попал в дом молитвы, пришел на служение, к своему удивлению увидел там несколько человек знакомых, с которыми пересекался в мире. Постепенно стал ходить в дом молитвы. Ну вот, думаю, вот называю я себя христианином и веду совершенно не христианский образ жизни. И на элементарный вопрос, чему учил Иисус и чем он занимался, я не мог ответить. Стал читать Евангелие, именно вникая в него. До этого, когда читал его, я сопоставлял факты, там, какие-то разногласия находил для себя. Ну, какие-то, как я думал, раньше противоречия. В процессе я стал сопоставлять Евангелие со своей жизнью, я понял, что моя жизнь, она в корне кардинально не соответствует ему. Старался жить по Писанию. И в один прекрасный момент мой отец меня выгнал из дома из-за того, что, как он сказал, я сектант, я умалишенный, ну и так далее, и тому подобное. Я думаю, те, кто из мира приходит в церковь, они многие через это проходили. По сей день бывают такие моменты, что вот какие-то нападки, но, слава Богу, брат Андрей поддержал, наш пресвитер церкви. Я у него жил порядка года. Дома он меня к себе приютил, можно сказать, у него был 7-м ребенком. Хотел бы вот еще рассказать за брата Александра Мукаляна. У него также дома сейчас живут люди, можно сказать, мини-репцентр. ребята, которые были зависимы от наркотиков, от алкоголя, ну и так далее. Смысл в чем? В том, чтобы мы поддерживали, чем можем, тех людей, которые имеют нужду в этом. Почему? Потому что без их поддержки, ну, я думаю, многих здесь бы не было. Без поддержки брата Андрея меня бы здесь не было. Я бы сейчас неизвестно, где был бы и был бы вообще живой. По поводу вот сейчас рассказывали то, что у нас, ну, церковь у нас отделилась, Волконга от Лазаревской. Хотел бы по этому моменту тоже засвидетельствовать. У нас там брат Володя Саакян, как бы такой инициатор этого был, ну, чтобы собирать там общение, группы. Благословение сейчас в этом он испытывает, в том, что, ну, на самом деле люди приходят. Вот тот авторитет, он в прошлом, ну, как говорят, из бандюков. И тот авторитет, который у него был по прошлой жизни, сейчас для него служит благословением. Почему? Потому что люди, вот смотря на него, и для тех, кому он был авторитетом, они сейчас тянутся к Богу, потому что, ну, если вот думают, ну, вот если такой человек пришел к Богу, то нам тем более надо идти. Хотел бы еще один такой момент сказать. Я, когда поначалу уверовал, ну, как бы первое мое становление, меня крестили в декабре месяце, 7 числа. Когда только уверовал, мне очень тяжело было свидетельствовать. Я где-то в каких-то моментах стеснялся. И когда прочитал местописание, где Иисус говорит, то меня постесняется, того и я постесняюсь. Как-то вот меня это ободрило немножко в том плане, что, ну, думаю, как так? Вот там люди с таким дерзновением там делают, не то что с дерзновением, с дерзостью поступают в мире, а я вот, по сути, пришел к Иисусу Христу и свидетельствовать стесняюсь людям. Думаю, ну как-то вот неправильно. Стал свидетельствовать. Несмотря на то, что я переживал, думал, что ж обо мне там друзья, знакомые скажут, те, кто меня окружали. Многие отвернулись, ну, я не унываю. Почему? Потому что те, кто отвернулись до этого, сейчас они поворачиваются лицом и очень рады видеть, почему они видят перемену кардинальную в жизни. Иисус сказал такие слова: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». Вот если посмотреть на Иону, его Бог призвал к доброму делу. И он очень не хотел идти туда, куда его Бог посылал. И мысль такая, что вот Бог спасает людей именно там, куда мы не хотим идти. К примеру, надо пойти засвидетельствовать там, ну, тому же наркоману, тому же алкоголику, бомжу или еще какому-то человеку. Вот мы не хотим его видеть, мы не хотим к нему подходить. И Бог являет свою силу именно вот в тех моментах, когда мы слушаемся Его зова. Я хотел маленький еще пример привести. Один служитель рассказывал, ехал на машине, стоит на остановке блудница. Думает, ну, у него голос побуждения, Бог побуждает остановиться, засвидетельствовать, подвести, засвидетельствовать. И он сам с собой борется. Нет, как там обо мне люди подумают. Вот увидит, что пастор церкви блудницу сажает в машину. И остановился, она садится к нему в машину, он говорит, я сразу начал. Я, говорит, пастор церкви, я, говорит, остановился только потому, что у меня есть к тебе слово. И он ей начинает свидетельствовать, говорить о Иисусе Христе, о его любви к ней, что он за нее жизнь свою отдал. И она начинает плакать от этого. Плакать она начала, почему? Потому что она ему сказала рассказывать, говорит, я сюда пришла на остановку для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. Говорит, когда ваша машина ехала, я взмолилась Богу и сказала, Господи, вот если ты есть, сделай что-нибудь. Говорит, и если бы вы не остановились, говорит, я бы бросилась под колеса следующего автомобиля. Просто к чему говорю? К тому, что мы поем «Христианин, неси огонь, чудесный свой гимн». Нам нужно нести этот огонь, несмотря ни на что. И мы именно к этому призваны. Чтобы мы не отвергали побуждение Бога, вот если Он ложит на сердце засвидетельствовать человеку, не надо стесняться и думать, как обо мне подумают те или иные. Нужно брать и делать. Почему? Потому что, возможно, этого человека Бог послал именно к тебе для того, чтобы ты засвидетельствовал и Кто знает, может, этот человек в мир иной уйдет, и вы его больше никогда не увидите. И у меня такая просьба ко всем вам. Хотел бы сейчас помолиться. Для меня светом в моей жизни была моя мама. Она и сейчас есть, но хотел бы попросить вас присоединиться ко мне, поддержать в молитве, чтобы моя мама вернулась в церковь, она отошла от нее, и состояние очень тяжелое. Давайте помолимся. Аминь. Твою просьбу мы вот сюда дополним. Здесь хорошо. Очень много подобных хорошо. Просьб, и мы совершим молитву за всех и хорошо. За твою маму. Хорошо, спасибо. А сейчас, пожалуйста, братья и сестры из Армении, ваше пение.